Дощанник приблизился настолько, чтобы субмарина нависла над ним крепостной стеной, и Сварог уже мог прочитать буквы на носу. «Рагнарок!» И рассмотреть знакомую эмблему крест из двух мечей и двух якорей, примерно на половине длины, скрепленные свернувшейся в кольцо змеей со странной головой, глотающей собственный хвост. Можно было всерьез гордиться собой. Он догадался правильно. Когда после шторма прошли столетия хаоса и отката в совершеннейшее варварство, подлодка и соединение «Морские короли», кем-то в незапамятные времена предназначенного для атаки на великого кракена, превратилось в людском сознании в легендарное «Копье морских королей». Он догадался и нашел. «Люк», — сказал он хрипло, не узнавая собственного голоса. Кто-то метнулся в совершеннейшем молчании, заскрежетали по резьбе барашки, грохнул откинутый люк, внутрь хлынула сыроватая прохлада, показавшаяся невероятно сладкой на вкус. Пройдя мимо субмарины, Сварог держался в паре ярдов от причала, выискивая место, где можно было не просто пришвартоваться, а подняться наверх, и не видел пока. Одна бетонная стена высотой в десяток ярдов. Ничего удивительного, причал не рассчитан был на дощатые скорлупки, надводная часть субмарины как раз на десяток ярдов над водой и возвышалась, на нее попросту перекидывали с пирса трап. Но ведь должны же тут быть для каких-то мелких надобностей и маленькие суденышки вроде обыкновенных моторок, наверняка, а значит, должен отыскаться и причал для них. Так оно и оказалось. Чуть ли не в самом конце причала, занимавшего примерно четвертую часть водоема, в форме правильного круга с половину морской лиги шириной, Сварог увидел над самой водой совершенно прозаический деревянный настил. Возле него стояли полдюжины моторок и два катера размером побольше, и наверх от него уходила основательная лестница из железных прутьев. Лодка ударилась яйцеобразным носом в свободное местечко, потеснив стукнувшиеся бортами моторки, и мара проворно выпрыгнула на настил уже без своего балахона, поясом привязала лодку к поручню, завязав другой конец на одном из ввинченных в борт кованых колец, словно корову привязывала. Это выглядело так несуразно, обыденно, настолько не соответствовало титанической подводной базе и ее суперсовременному для своего времени оснащению, что Сварога прошиб нервный смех, и он не сразу справился с собой. Вернул рычаги и штурвальчики в исходное положение, и колеса в корме перестали вращаться, застыли неподвижно. Встал с неудобного кресла, собственно, деревянной чаши на единственной ножке с гнутой спинкой из широкой доски, насквозь промокший от пота, неимоверно уставший и столь же невероятно счастливый, сказал во весь голос: «Ну что, господа мои, приехали!» И первым стал подниматься по металлической лестнице со ступеньками из дырчатого железа. Следом двинулись остальные, все молчали. Оказавшись на широком причале, он осмотрелся. Смешно, но в чем-то подводная база крайне походила на неизмеримо уступавшее ей в размерах, но совершенно схожее по предназначению логовище моряков Токеранга. Широкий пирс, длинная шеренга служебных помещений, складов и жилых домиков, над головой гирлянды светильников. Ну, ничего удивительного. Предназначение, вот именно, схожее до мелочей. Величественное было зрелище. надо признать, огромное подземное озеро, ярко освещенное неисчислимым множеством прожекторов и фонарей, могучая субмарина у пирса. Как Сварог и надеялся, автоматика работала безукоризненно. Скорее всего, некие датчики засекли всплывший на поверхность объект, и тут же включилось освещение. Вероятнее всего, создавшая базу держава, неизвестная ему по названию, господствовала в этой части океана в те незапамятные времена. Не похоже, чтобы здесь опасались вторжения, в противном случае не свет бы зажегся, а сирены взвыли, поднимая тревогу. Он оглянулся на притихших сподвижников, подавленных всем этим подводным великолепием и размахом, держались кучкой, поглядывая по сторонам не то чтобы со страхом, но с некоторыми опасениями. Люди в такой одежде, с саблями на боку и кремневыми пистолетами за поясом, были, конечно, насквозь неуместны на этом причале рядом с грандиозной красавицей-субмариной из другого времени. Но прежние хозяева исчезли несколько тысяч лет назад, и это богатство не должно остаться бесхозным, да и претензий никто не предъявит. «Гляди веселей!» — браво прикрикнул он, нарочно ступая шумно. Его Величество король Арира, подозрительно озираясь, буркнул: «А если тут эти, не к ночи будь помянуты?» «Перебедуем», — сказал Шидарис, выдвигаясь вперед. «Видывали мы лилипутов и покрупнее». Ни малейшего шевеления вокруг, ни единого постороннего звука, только шум их собственных шагов. Воздух вовсе не казался на вкус затхлым, а строения выглядели так, словно их поставили позавчера. Ни одна лампа над головой не мигала и не выказывала намерений перегореть. Мимоходом Сварог вернулся мыслями к той самой загадке. Как именно Тагаран собирался управиться с субмариной, если предположить, что он о ней что-то знал, а ведь, похоже, знал? Полагался на интуицию искусного мастера? Или тут таится что-то еще?